чтении деяний апостолов. Толпы валили в церковь и выкатывались обратно. Паперть, церковный двор и примыкавшая к нему опушка кладбища пестрели народом. От самых ворот до паперти двумя рядами сидели калеки и нищие, просившие милостыню на разные лады. За ними и вперемешку с ними белели женские платки, узелки с пасхами и куличами. Парни и девушки с вербами в руках гонялись в темноте друг за другом, прыгая через могилы, хватаясь за кресты и памятники. В гомоне выделялся веселый визг девчат. Мелькали светлые платья, огни от папирос. С темного огромного кладбища веяло мощным запахом оттаявшей земли, вербы и весенних почек. И над всем этим оживлением раскинулось темное и теплое небо. Лена, держась за повара, с трудом протискалась в притвор, в котором двигалось два потока входящих и выходящих людей. Поток входящих увлек с собой и прислугу геймеров, а повар Даша и Лена по лестничке поднялись на хоры. Запах множества скучившихся и потеющих людей, запахи ладана, тающего воска и коптящих фитилей здесь, на хорах, были особенно невыносимы. Кто-то длинный, как жердь, в очках, блестя конусообразной лысиной, быстро и монотонно читал деяния апостолов за столиком перед плащаницей, вынесенной на середину церкви. Во влажном тумане мерцали оклады и ризы икон. В толпе, кишевшей внизу, молились только старики и старухи, большинство же или стояло молча, переступая с ноги на ногу, отирая потные лбы, или перешептывалось. Под самыми же хорами, ближе к выходу, происходило непрестанное круговращение людей, сталкивавшихся друг с другом, сердившихся друг на друга за толчки и наступания на ноги. На хорах тоже не было никакого молитвенного настроения. Певчие переговаривались между собой или, подавшись в темную глубину хоров, курили папиросы. Тут же в темноте парни тискали девушек, слышно было заглушенное прысканье в ладони, а иногда до Лены доносились даже дурные слова. Лена испуганно жалась к повару, который неодобрительно косился на всех поверх очков. За столиком перед плащаницей беспрерывно менялись люди, читавшие деяния апостолов. Лене стало скучно от их разнообразно монотонных голосов и дурно от духоты и запахов. Настроение радостного оживления и ожидания чего-то покинуло ее. Она уже начинала жалеть, что пришла сюда, но не могла уйти. Боялась одна возвращаться домой по глухой окраине. Наконец, чтение кончилось. Хор выдвинулся к перилам, вышел похожий на черного лохматого пса священнослужитель и прогудел что-то, и хор начал петь. Но это был любительский хор, и у него не больно-то ладилось. Маленький с испытым лицом и испуганными глазками регент в сердцах драл себя за волосишки и стучал камертоном: «Тише, звери!» Чуть не плача шипел он на басов. Старик-повар, только и пришедший сюда из-за пения, ворчал и отплевывался. «Чего из полуношницы сделали?» — говорил он, обращаясь за сочувствием к Лене. Лена, от все возраставшей духоты, едва не валившаяся с ног, шепнула Даше, чтобы та искала ее у церковных ворот, спустилась по лестнице и протискалась во двор. Тут ее снова обдало весенними запахами и говором людей. Вспомнив, что она захватила с собой в сумочке медиков, Лена пошла по ряду отделять нищих. С тем особенным любопытством, которое было у нее ко всему болезненному и уродливому, она всматривалась в выставленные на показ обнаженные язвы, культяпки, обрубки, вслушивалась в гнусавые хриплые голоса. «Вот они, убогие и нищие», — думала она, — «им уже ничего-ничего не нужно, кроме этих медиков».